Глава 49. Ангелина. Дальше? Мужчина задумывается. У него будто бы был план, но теперь он не подходит. Или и вовсе не было никакого плана. Абрамов просто приехал развлечься. Так, все. Осознание наступает быстро. И я точно оживаю, сбрасывая морок. Подхожу к нему близко и толкаю в сторону двери. Вам пора. «Стой!» — упирается босс. Но я продолжаю упорно выталкивать его из своей спальни. «Да стой ты!» Тут ему приходится применить силу, чтобы остановить меня. Никита Тимурович хватает меня за плечи и встряхивает. «Успокойся для начала!» Теперь я узнаю в нем босса. Ну, того самого, что раздавал мне распоряжение и грозился уволить. Абрамов как по щелчку меняется сам, а его тон приобретает более холодные и жесткие интонации. Гляжу ему прямо в глаза и шумом выдыхаю. «Вот и славно!» Никита разжимает захват, но дистанцию между нами не увеличивает. Неужели этот мужчина не понимает, как действует на меня, что мне тяжело от такой непозволительной близости? «А дальше мы будем воспитывать нашего ребенка», спокойно произносит босс. И я прекрасно понимаю его слова. Мне, наверное, должно быть приятно, что богатый отец способен дать малышу все. Но я не чувствую радости. Он же не сказал, что будет со мной. Обо мне в принципе не было речи. Получается, Никита Тимурович хочет общаться с ребенком. И мне всю жизнь придется находиться рядом. Испытывать примерно те чувства, что не дают покоя сейчас. А я к такому не готова. И мне обидно, если честно, что я вот так просто отдалась ему сегодня, буквально полчаса назад. А теперь снова ничего для него не значу. «Нашего?» — усмехаюсь. «В каком моменте нашего прошлого разговора у вас возникли проблемы с ушами, Никита Тимурович? Не могу допустить его участия в моей жизни. Только не так. Я ведь дала четкий ответ. Ребенок не имеет к вам никакого отношения». «Серьезно? А вот твоя сестра сказала иначе. Ты же все рассказала ей». «Чего? Ну, Вася, блин, провокаторша дурная. Стрекороба навыдумывала. Кажется, по ее возвращении нас ждет серьезный разговор». «Я ничего такого ей не говорила». Мужчина поднимает брови. «И вообще, спешу продолжить, поймав волну уверенности в себе. У меня парень есть, ясно? И это его ребенок. Точнее, наш с ним». Задираю нос, радуясь тому, как отлично придумала про парня. «Парень? И где он, интересно? В шкафу прячется? Эй, парень, выходи!» Босс распахивает шкаф, а потом обращается ко мне с натянутым на лицо театрально удивленным выражением. «Нет никого? Удивительно, правда?» «С чего вы взяли, что он в шкафу?» «Он...» Предательски задумываюсь. «Мы не живем вместе, пока, но планируем. Так что давайте, вам пора. Жена заждалась. Еще и ее успеть трахнуть надо». Вообще не понимаю, как мне удается произнести это слово вслух. Но я сейчас на таком адреналине, что, кажется, могу сказать все, что угодно. Снова пытаюсь вытолкнуть мужчину. Но он взрывается, вновь хватает меня за плечо и притягивает к себе. Склоняется, подтянув меня выше, так, чтобы наши лица практически встретились. «Кончай ломать комедию!» — раздраженно произносит он. «Нет у тебя никакого парня, и не было. А я предлагаю тебе нормальные условия. Мой риэлтор уже подыскивает квартиру. В хорошем районе. Большую, светлую. Переедете туда вместе с сестрой. Я обеспечу вас всем, и вы ни в чем не будете нуждаться». «Отпустите, мне больно!» Жалобно пищу. Абрамов в порыве эмоций правда сжимает мою несчастную руку слишком сильно. Мужчина почему-то слушается, тут же разжимая захват. «Ты будешь дурой, если откажешься от моего предложения!» Шипит он. «А это предложение?» Снова усмехаюсь, потирая руку в том месте, где только что были сжаты его пальцы. «По-моему, вы приказываете». «Да почему ты такая упрямая?» От сдержанности Абрамова не остается и следа. «Может, потому что у вас жена?» «Нервы не выдерживают. Мы с малышом отлично справимся и без вас». «Значит, ребенок все же мой?» — подлавливает меня мужчина. «Да», — отвечаю на автомате, но тут же спешу исправиться. «То есть нет? Нет, конечно. Отстаньте уже от нас. Прекращайте приходить сюда и что-то там требовать. Вы не имеете на это никакого права. Я хочу, чтобы вы ушли». Мой босс меняется в лице. Наблюдаю за тем, как бегают его глаза. Он будто пытается что-то там понять, но я ведь выражаюсь предельно ясно. «Чего ты хочешь?» — уже более спокойно произносит мужчина. «Пожалуйста, скажи!» «Я только что сказала!» Мои губы начинают предательски дрожать. Я вряд ли смогу произнести свои слова повторно, потому что я не хочу, чтобы Никита уходил. Больше всего на свете я сейчас желаю, чтобы он остался. «Я хочу, чтобы вы ушли!» Все же получается произнести, но голос ощутимо срывается на последнем слове. Мужчина выдыхает носом и закрывает глаза. Я изо всех сил стараюсь не заплакать, потому что очень близка к этому. «Я не смогу с тобой быть, понимаешь?» Спокойно говорит мой босс. Но мне кажется, что я чувствую тяжесть в его словах. Они даются нелегко. Или я снова выдумываю, чтобы стало легче. «У меня крышу с тебя рвет», — признается мужчина. «Но я не могу, пойми». Мне так больно. И я ощущаю эту боль физически, как она расширяется в груди и давит на все органы сразу. «Посмотри на меня». Никита берет мое лицо в свои руки и поднимает мою голову, чтобы я смотрела ему прямо в глаза. «И я как увидел тебя в этом клубе, я... Да я просто с ума сошел!» И тут я не выдерживаю. Сначала характерно начинают дрожать губы, а потом... Потом я просто даю волю рыданиям, так и не позволив моему боссу закончить свою речь.